Глава 20. Когда кабинет опустел, Кариан откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Прошение Керту он, разумеется, подписал, но проводить мага и обрадовать миссу лично я не сумел. Оставлять императора без присмотра в таком состоянии не стоило. Я физически ощущал, как клокочет в нем знакомое бешенство. Вскрывшиеся факты об Эль-Саре и его предпринимательской деятельности снова вывели императора из себя. Под конец герцог положил ему на стол не только Кертов, но и свой окончательный рапорт с доказательствами причастности ряда высокопоставленных лиц к истории с Иридитом. И, прочитав его, Кариан взбесился окончательно, по-своему переживая предательство тех, кто косвенным образом был виновен, в том числе и в смерти его отца. Я мельком глянул на этот список, сплошь благородные и даже парочка высокородных имен. Графа Эль-Нойра среди них, к сожалению, не оказалось, но это уже лично мои предпочтения. А так, 17 имен, 17 чиновников, аристократов и просто тех, кто не так давно присягал новому императору на верность. Неудивительно, что Кариан злился. И очень плохо, что он снова оказался на грани потери контроля над своим даром. Когда вокруг его величества заклубилась тьма, я снял перчатки, выскользнул из ниши и, зайдя Кариану за спину, положил ладони на его разгоряченные виски. Император дернулся, но быстро понял, что это всего лишь я, и успокоился. «Все будет хорошо, Твое Величество», — тихо сказал я, с наслаждением впитывая чужую магию, как божественный нектар. «Вот увидишь, мы их всех убьем, если хочешь, даже с особой жестокостью». «Умеешь ты успокоить», — невесело хмыкнул император, не открывая глаз. «Работа такая. Давай-ка я тебе плечи помну, пока Альнор не вернулся. Не то голова совсем соображать не будет, а у тебя еще одно совещание на носу». Кариан скривился. «Не надо, я в порядке». «Да знаю я, до какой степени ты в порядке. Давай, руки на стол, лбом упрись в ладони. Это займет всего несколько минут, после чего тебе станет легче, обещаю». Его Величество заворчал, но я убрал руки с его висков и тихонько подтолкнул в спину, чтоб не кочевряжился. Массаж — штука действенная. Козел, который раньше сожительствовал с Мариной Извольской, очень его ценил. Я, конечно, уже не тот человек, который умел и любил делать такие вещи, но память-то осталась. Поэтому, когда Кариан с неохотой наклонил голову, я принялся осторожно разминать его закаменевшие плечи, стараясь больше не прикасаться к коже. «Я не сказал тебе про теней, потому что не успел», — негромко бросил я через пару минут, чтобы разбавить гнетущее молчание. «С герцогом мы на эту тему переговорили только вчера, но он, видишь, как решил подсуетиться. Я не ожидал, что он прямо к утру все сделает. Думал, сперва подготовлю тебя морально. Объясню, зайду издалека, чтобы ты не принял парней в штыки. Ты же не любишь новых людей». Тем более не терпишь, когда что-то решается в обход твоего императорского величества. Но получилось все не по-моему. И это печально, потому что теперь ты злишься и на меня тоже. «Имею право», — невнятно пробурчал Кариан, но уже без особого раздражения. «И вообще я не понял, когда ты все успеваешь?» «Ночами?» — пожал плечами я. «Я мало сплю, если ты заметил. С защитой в твоих покоях уже закончил. Камерами дворец обвешал. Хотел сделать наблюдательный пункт в склепе, но вчера мы с тобой раздолбали его крамовой бабушке. Поэтому придется искать другое место или создавать с нуля, а это утомительно. Как думаешь, если я переоборудую какой-нибудь невостребованный потайной ход или, к примеру, собственную комнату, Тизар не будет возражать?» «Он не возразит, даже если ты сделаешь это у меня в кабинете». «Где?» Недоверчиво переспросил я. «Да ну нафиг, неудобно. Слуги же ходят, гостей много». «Какая тебе разница? Ты же заклинания подзываешь к себе по щелчку, как щенков. Спрячешь под слоем защиты, и все». Я хмыкнул. «Ты что, ворчуна вспомнил, раз про щенков заговорил? Неужто скучаешь?» «Еще не хватало. Просто к слову пришлось». Буркнул император и надолго замолчал. А я против воли улыбнулся, вспомнив, как в последние дни перед уходом его несговорчивое, непримиримое и суровое да нельзя величество азартно возился с раненым волчонком, играя с ним с непередаваемым удовольствием. Не знаю, были ли у него в детстве домашние питомцы, но отрывался Кариан конкретно. В последние дни мелкий и ночевал исключительно рядом с ним, да и вообще привязался к страдающему от похожего недуга человеку. Само собой, расставались они тяжело. Ворчун, которого мы по пути завезли в логово и передали матери, отчаянно скулил и ни в какую не хотел оставаться в стае. Но мы при всем желании не могли забрать его с собой. Дворец — не место для зверя, и я, если честно, тоже скучал, хотя и был уверен, что с ворчуном все в полном порядке. «Ну вот», — возвестил я, закончив с массажем, и отступил в сторону. «Как самочувствие?» Кариан приподнял голову и осторожно потер шею. «Ну, вроде бы сносно, только спать очень хочется». «Нет, спать как раз нельзя, сюда народ идет, и все какие-то нервные. Того и гляди, перелаются». «Где народ? Какой?» Беспокойно огляделся его величество. «В приемной? Что, уже время?» «Пока только экипажи во двор начали съезжаться. Я по камерам отслеживаю. Не волнуйся. Пока они дойдут, пока все соберутся. Минут 10 прийти в себя у тебя есть. И, кстати, лоб разотри, на нем пятно красное осталось. Еще подумают, что я тебя ложкой стукнул. Пойди потом, докажи, что это не так». Император торопливо растер кожу на лице и помотал головой. «Фу, что ж ты сразу не предупредил, что после этого твоего массажа тупеют?» «Не тупеют, а расслабляются», — отозвался я, отступая в свой угол. «Хотя ты прав, иногда это одно и то же». Кариан резким движением повернулся, явно решив, что над ним издеваются, но в этот момент в дверь деликатно поскреблись, а мгновением позже в проеме появилась коротко стриженная макушка нашего нового секретаря. «Ваше Величество, там к вам, пришли. Проси!» — буркнул император, отложив расправу на более подходящее время. Парнишка непонимающе помялся. «Простите, Ваше Величество, о чем я должен их попросить?» «Скажи, пусть заходят!» Сжалился я, и Тейт, облегченно выдохнув, испарился. «Вот зачем вы, Ваше Величество, смущаете ребенка непонятными терминами?» Кариан фыркнул. «Нашел, кого ребенком обозвать. Вы вообще-то ровесники. Разве возраст измеряется сугубо количеством прожитых лет?» Со смешком поинтересовался я. Император откровенно задумался, но пока он соображал, что к чему, дверь в кабинет снова распахнулась, и внутрь один за другим вошли полтора десятка человек. Я присмотрелся к аурам и успокоенно отвернулся. Обычные люди, даже не маги, за исключением господина Ястреба. Никаких подозрительных нитей, никаких подозрительных амулетов. Одеты просто, по-военному лаконично и строго. Серо-зеленые мундиры, начищенные до блеска сапоги, типичные вояки, правда, не дутые, не заработавшие свои звания пару десятков лет, просидев в кабинетах. Нет, вон у одного шрам на пол лица красуется, у другого левая рука плохо работает и пальцы все в пятнах, как после старого ожога. Четвертый едва заметно прихрамывает. У пятого взгляд как плеть, хлесткий и опасный. Сразу видно, человек серьезный, с таким не забалуешь. Да и остальные не хуже. У всех кожа на ладонях заскорузлая, грубая от частого обращения с оружием. Лица ни разу не холеные, а обветренные, даже грубые, словно это была не встреча во дворце, а импровизированный мозговой штурм у походного костра. Одним словом, внушительные люди. Не знаю, как насчет стратегического мышления, но бойцами они определенно были неплохими. И я с благодарностью вспомнил прежнего императора, сумевшего подобрать такие кадры. Оказавшись внутри, гости вежливо поздоровались с императором и без особых церемоний расселись за большим столом, который мы специально заказали именно для таких совещаний. «Господа, приветствую», — кивнул Кариан, мгновенно перейдя на деловой тон. «Обойдемся без официальной части. Рокос, введи всех в курс дела». Господин Ястреб положил на стол несколько папок с документами и вкратце обрисовал непростую ситуацию в Искристых горах, после чего император разрешил гостям высказать мнение по поводу ответной реакции на агрессию. Вояки, само собой, отреагировали однозначно. «Империя должна в обязательном порядке дать ответ обнаглевшим варварам, причем ответ максимально быстрый и жестокий», вроде того, как первый император поступил с жителями городка Кьер, осмелившимися в незапамятные времена убить беззащитного жреца. Единственное, в чем гости не сошлись во мнениях, это в степени агрессивности ответной реакции. Спорили долго, не один час, и с небывалым для столь суровых мужиков жаром то и дело ввинчивая в разговор малопонятные термины и приплетая тактику со стратегией. Самые воинственные предлагали сравнять все предгорья с землей и выжечь места обитания варваров дотла, чтобы неповадно было. Менее кровожадные предложили использовать точечные удары и переброску войск лишь в места, где были замечены шаманы. Просто потому, что знали, далеко не все племена участвовали в набегах, а уничтожать поголовно коренное население Искристых гор было нецивилизованно. Мы с Его Величеством, к слову, убедились в наличии невоинственных деревень своими глазами. И об этом же сообщил граф Эльтона, невысокий щуплый человечек с на редкость мелкими чертами лица и очень умными внимательными глазами. «Господа, я понимаю, что вам хотелось бы полностью избавить нас от угрозы повторных нападений, но смею напомнить, что из всех населяющих горы племен наибольшую агрессию всегда проявляли люди из кланов Аш-Шетар и Аш-Шенао», — твердо сказал он, когда ему дали слово. «Их вожди проводят наиболее агрессивную политику в отношении чужаков. Имперцы, если им доведется попасть в плен, долго там не живут. Их казнят во имя духов гор. И еще не было такого, чтобы эти люди согласились принять от нас выкуп». «Религиозные фанатики? Похоже». «Может, вы тогда напомните нам, почему этих дикарей до сих пор не сожгли?» Хмуро осведомился мужчина с изуродованной левой рукой. «Потому что простые имперцы к ним в плен до недавнего времени не попадали. Все, кого они казнили, были или бандитами, пытавшимися грабить караваны с эридитом, или браконьерами, охотящимися на почитаемых ашиярами тотемных животных, или просто беженцами, отправившимися в горы в надежде перебраться в Сорию по старым охотничьим тропам». «Откуда вам это известно?» — прищурился второй вояка. «Люди, которых вы называете дикарями, всегда оставляют на месте убийства головы своих жертв», — с достоинством отозвался граф Эль Торо. «А иногда подбрасывают к нашим поселениям, дабы мы знали, кто и за что был ими наказан. Для этого ашияры ставят на лбу убитых метки, ну, как мы клеим о преступникам». «Очень познавательно, какие они, оказывается, полезные, эти ваши дикари. От беглых преступников нас спасают, радеют за чистоту леса. «Вот именно. Поэтому считаю неприемлемым сугубо силовой вариант решения конфликта и выступаю категорически против поголовного уничтожения всех без исключения северных племен, отказавшихся вступать под наши знамена». «Что же вы тогда предлагаете?» На удивление мягко осведомился император. Граф огорченно вздохнул. «Я вообще против насильственного решения конфликта, но в данной ситуации не могу не признать частичную правоту коллег и тот факт, что мы не можем оставить без ответа гибель людей и похищение дорогостоящего минерала. Проблема в том, что основные и наиболее уважаемые рода народностей Ашшетар и Ашшинао обитают не просто высоко в горах, а в двух горных долинах, располагающихся над природными пластами А и У иридита неимоверной толщины. Мне всего раз удалось побывать в тех местах по поручению Его Величества Ориана. В те времена ашияры еще были настроены на сотрудничество, поэтому одно единственное посольство нам таки удалось туда отправить. Я, конечно, не маг, Ваше Величество, но должен сказать, что это и впрямь великолепные естественные убежища, окруженные неприступными скалами. Отправлять туда армию? Самоубийство. Силами простых солдат выбить оттуда ашияров крайне затруднительно, а наша магия там не работает, тогда как шаманы, напротив, ощущают небывалый прилив сил. Я бросил быстрый взгляд на Кариана. Похоже, природное место силы для шаманов сродни той пирамиде, которая помогла нам вернуться в столицу. При наличии двойного слоя иридита на том месте, где они залегают, магию использовать можно. Мы в этом уже убедились. Да, на строго определенном расстоянии, но шаманам больше и не понадобится. У себя дома они сильнее, чем где бы то ни было, тогда как мы, если решим туда заявиться, окажемся в дважды невыгодных условиях. «Я вас услышал, граф». Задумчиво уронил император, кажется, подумав о том же. «Благодарю. Это действительно важные сведения». Его светлость облегченно вздохнул, но Кариан тут же добавил. «К завтрашнему утру жду от каждого из вас конкретный план действий. Да, граф, и от вас тоже. Раз вы единственный выступаете за несиловой метод решения проблемы, будьте добры подтвердить его чем-то существенным. Эльнор, вы принесли данные, которые я запрашивал?» «Так точно, сир», — отрапортовал господин Ястреб и передал императору свои папки. «Благодарю. До завтра все свободны». «Ну, и что ты обо всем этом думаешь?» — осведомился император, когда мы снова остались одни. Я удивленно кашлянул. «Почему вы спрашиваете об этом меня, сир?» «А кого еще?» Кариан вздохнул и поднял на меня откровенно замученный взгляд. «По-моему, ты уже доказал, что не дурак. Вон даже Тарис сегодня впечатлился. Так что, если у тебя есть соображения, говори. Я как раз в настроении выслушать чужое мнение». «Хм, ладно. Только не суди строго, Твое Величество, я все-таки не стратег». «Ну-ну. Так вот, я не знаю, как это правильно называется, но зерно истины есть в каждой из высказанных твоими военачальниками точек зрения. Поголовно вырезать все население из Кристых гор – это быстрый и гарантированный способ надолго обезопасить наши границы от посягательств, а заодно единолично захапать приличный кусок гор с огромными залежами ценного минерала, ради которого, к слову, все наши соседи глотку способны друг другу перегрызть. Это мне понятно. Местами даже близко. И это будет очень по-императорски. Отомстить за своих, хапнуть бабла, а заодно устроить такую акцию устрашения, что в нашу сторону еще много лет будут бояться даже дунуть. Но с другой стороны... Моя совесть вспоминает о Жияре и о тех людях, которых мы готовы поголовно перебить только за то, что им нравится жить там, где они живут, не мешая нам, кстати, ни словом, ни делом. Попутно эта самая совесть нашептывает, что в случае, если мы вырежем все северные племена поголовно, наши наиболее пугливые соседи быстро придут к мнению, что рано или поздно империя может точно так же поступить и с ними. Это приведет к новым заговорам, военным союзам и в итоге принесет гораздо больше проблем, чем воинствующие дикари, желающие сохранить любимую родину от разграбления. И, наконец, третье. Я помолчал, собираясь с мыслями. Третье. В процессе беготни по горам и тотального уничтожения расположенных там людских поселений мы с высокой долей вероятности нанесем горам непоправимый вред. Выжжем леса, вытопчем склоны, наверняка что-нибудь взорвем или обрушим пару тысяч ни в чем не повинных скал. Естественно, при этом пострадают деревья и звери, и, скорее всего, немало мест станет непригодным для проживания, в том числе и для наших с тобой клыкастых друзей, которым ты, между прочим, обязан жизнью. Но это так, лирика. Кариан поднялся, обошел стол и уставился на меня с нескрываемым интересом. «И что же ты предлагаешь?» «Арам его знает», — честно признался я. «Если бы была возможность, я бы с чистой совестью раздолбал те две долины с фанатиками и их шаманами, которые уже давненько мешают нам жить, а остальных оставил в покое». «Это не выход. Мы никогда не узнаем, какие именно племена помогают аж... как их там... и кто из них согласится укрыть земляков от нашего гнева. Если это произойдет, велика вероятность, что остальные племена объединятся, и те, кто в обычное время не громит наши шахты и не нападает на караваны, из чувства солидарности начнут это делать. И мы все равно ввяжемся в полноценный военный конфликт». «Согласен. Это будет, скорее всего, партизанская война, в которой мы увязнем, как мухи в патоке. Поэтому я все же сторонник быстрых решений. В идеале, раз уж мы знаем, кто на нас напал и где они прячутся... Вот скажи, Твое Величество, какого драхта у нас все еще нет полноценного двигателя на магической тяге и хотя бы парочки воздушных судов, способных без проблем добраться даже в труднодоступную горную долину?» Кариан недобро оскалился. «Вообще-то я еще вчера дал Тизару задание выяснить, на каком этапе находятся эти разработки». «Когда ты успел?» — опешил я. «Бумагу подписал, пока ты глазел по сторонам». «Так, и что? Есть какие-то результаты?» «Сегодня к вечеру жду». «Отлично. Надо найти энтузиастов, которые начали работать над этим проектом, и дать им денег, чтобы они шевелились быстрее». Кариан хмыкнул. «Допустим, они в ближайшее время порадуют нас своими достижениями. И, допустим, их успехи окажутся столь велики, что у нас появится парочка экспериментальных моделей воздушных судов, которыми ты грезишь. Что, по-твоему, будет дальше?» Я ненадолго задумался. «Отправим экспериментальные образцы в Искристые горы. Пусть наведут там шороху». «Вряд ли они будут большого размера», — заметил император. «Много солдат все равно на себе не увезут». «А нам и не нужны солдаты. Что, мы не сможем начинить эти суда какой-нибудь взрывающейся фигней и подпалить ее над теми самыми долинами?» «Что ты сказал?» — замер его величество. «Диверсию, говорю, сможем устроить. Тот же А-иридит с У-иридитом смешать и поставить активирующее заклинание на хронометр, чтобы строго по времени жахнуло, или еще что-нибудь придумать, чтобы суда взорвались прямо в долинах. Тогда людей туда гнать не нужно. А чтобы шаманы ничего не увидели, использовать заклинание иллюзии или что-то вроде той штуки, которая была в амулете Вальи. Пусть шаманы наши воздушные бомбы за больших птиц примут, за посланников небес или хрен знает, кому они там поклоняются. Главное, чтоб подпустили ближе, иначе все старания насмарку». У Кариана странно сверкнули глаза. «Хм, хорошо. Допустим, нам удастся и это. Что будем делать с остальными племенами?» «Полагаешь, после уничтожения самых агрессивных кланов на нас будут продолжать нападать?» «Какое-то время нет, но рано или поздно найдутся горячие головы, которые станут мутить воду, вспоминать о величии предков и подстрекать вернуть народу древние святыни, которые топчут грязными сапогами чужаки». «Да, такое возможно», — вынужденно признал я, опершись плечом о ближайший книжный шкаф. «Тогда мы все равно однажды получим объединение племен и будем вынуждены вступить в войну». «Я бы хотел этого избежать», — нейтральным тоном заметил император. «Я тоже. Но сделать это мы сможем лишь в том случае, если придумаем, как их грамотно разобщить». «Еще лучше перетянуть на свою сторону под лозунгом «Мир, труд, иридит». Но сделать это надо будет до того, как у людей появится лидер». Кариан кивнул. «Есть соображения по этому поводу?» «Не особенно», — мотнул головой я. «Но как-то давно мне на глаза попалась книга, где что-то подобное описывалось». Не помню точно, кто написал, но идея была такой. Чтобы избежать конфликта наций, более хитрая и миролюбивая нация растворила в себе более сильную и воинственную, тем самым изменив ее образ жизни навсегда. Применительно к нашей ситуации это будет выглядеть примерно следующим образом. Я снова ненадолго задумался, так и эдак прикидывая, как лучше озвучить свою идею, но потом решительно тряхнул головой. «Ну вот, допустим, первым этапом мы проводим громкую операцию и уничтожаем долины, где максимально сконцентрированы наши враги. Делаем это открыто, даже громко, чтобы соседи знали, что мы не гадкие агрессоры, а всего лишь воздаем справедливую кару тем, кто покусился на жизни наших людей». О женщинах и детях не упоминаем. Но если особо одаренные и миролюбивые спросят, то око за око, зуб за зуб. Это жестоко, но справедливо, так что никаких соплей. Этап второй. Показательно уничтожив врага, мы делаем шаг навстречу оставшимся племенам. Мы не держим на них зла. Напротив, готовы сотрудничать и вообще ратуем за мир во всем мире. Сначала это будут посольства в крупные населенные пункты, предложения торговли, гуманитарная помощь. Сам же видел, как они живут. Думаю, у нас найдется, что им предложить. И на первых порах этого хватит, потому что быстро они все равно на контакт не пойдут. Третьим этапом мы предложим тем, кто согласится хотя бы торговать, открыть в городах свои лавки. Ну, знаешь, хорошо выделанные шкуры, поделки, амулеты... Народ обычно падок на диковинки. А дикарей мы еще и поддержим, разрекламируем, введем моду, ну, например, на меховые шапки или еще что-нибудь придумаем. Заодно предложим смельчакам торговые льготы, налоговые послабления, пригласим их детей обучаться в наших учебных заведениях. Да, даже будущих шаманов, не удивляйтесь. Причем заблаговременно подготовим для этого почву среди простого населения и ужесточим законы, чтобы обижать или убивать ашияров стало невыгодно. Конечно, полностью от конфликтов нас это не убережет. Но если за оскорбление ученика-варвара даже герцогский сынок получит тюремный срок и немаленький штраф, думаю, многие горячие головы остудятся сами собой. И, наконец, на последнем этапе мы предложим тем, кто окончил наши школы и университеты, трудоустройство и неслыханные блага после переезда. Одобрим смешанные браки, дадим огромные льготы тем, кто решит завести детей. Словом, сделаем все, чтобы северянам стало выгодно спуститься с гор и остепениться в городах, точнее, в наших городах и с нашими законами, которые они должны будут соблюдать так же, как коренные имперцы. Я перехватил еще один подозрительный взгляд от императора и развел руками. Ну да. На полную ассимиляцию потребуется время, но через 2-3 десятилетия упрямые старики, которых мы при всем желании не убедим в своих добрых намерениях, вымрут, а молодежь будет рваться к нам со страшной силой. Через несколько поколений они обвыкнутся настолько, что будут считать себя имперцами. Варвары исчезнут как класс. В магических школах появится новый предмет – шаманство, который смогут изучать все желающие. А искристые горы будут нашими целиком и полностью. И крови много не прольется, и иридит никто не украдет. Как тебе такая задумка? Кариан помолчал. «Мар, а напомни-ка, сколько тебе лет?» «А, 16, вроде», — слегка озадачился я. «Вроде?» «Я почти не помню, как жил до того дня, когда ты меня нашел, но, судя по щетине и потому, что в последние полгода у меня начал грубеть голос, то 16, может, чуть больше. А что?» «Ничего», — замедленно произнес его величество. «В целом, мне нравится твой план, но он требует серьезной доработки». Я снова пожал плечами. «Мне-то что? Мое дело предложить. А уж как советники императора решат его реализовать, это уже их проблема». Порывшись в закромах своей загадочной души, особенно в самых темных ее уголках, я, к собственному удивлению, не ощутил ни стыда, ни укола совести. Империя теперь мой дом. Я поклялся его защищать, беречь и всеми силами приумножать его славу. Да, то, что я предложил, звучало цинично и сомнительно с точки зрения гуманизма, но этот путь был наименее затратным для нас и наиболее бескровным для северян, поскольку именно они решили обострить тлевший многие десятилетия конфликт, то он все равно так или иначе придет к завершению. И лучше мы сохраним несколько тысяч жизней в составе обновленной империи, чем напалмом выжжем прекрасные леса, заодно уничтожим кучу ни в чем не повинного зверья и перебьем все местное население в попытке утвердить свое право на природные богатства искристых гор».